Глава 84. Из дневника Марины. 28 мая. Когда я начала играть на последней репетиции, было немножко страшно, потому что скрипка чужая и потому что мне вдруг вся программа показалась не готовой. А потом передо мной играл Витя, которого А.С. очень ругал. И действительно, А.С. сразу же стал на меня ворчать. «Рука не так, палец не так. А это что? А это что?» И этюды я играла, спотыкаясь. Но когда начала играть концерт, он замолчал и слушал очень тихо, а потом сказал: «Первое испытание ты, Марина, выдержала».